и кто-нибудь обязательно должен был тебя воспитывать и учить жить. «Вначале это шокирует», — хмыкнул Лали и опять рассмеялся. «А ты все еще краснеешь». «Я не краснею», — защищался я. «Лучше подождите краснеть из-за этой девицы, пока не познакомитесь с ней», — сказала миссис Смитерс. Я ничего не ответил и отхлебнул немного из бокала. Так я впервые в жизни попробовал спиртное. Когда я вышел из раздевалки и спустился к бассейну, на мне были мокрые плавки, одолженные у какого-то парня, только что вылезшего из воды. В бассейне оставалась лишь та девица, но несколько человек беседовали в патио. Когда эта голая дура увидела, что я в плавках, она стала тыкать меня пальцем и подтрунивать. «Ха-ха! Застенчивый парнишка!» Сейчас она стояла в мелкой части бассейна. Из воды торчали только голова и плечи, но фонари у дна бассейна так ярко подсвечивали воду, что видно было все ее тело, включая и то местечко, куда, как говорится, индеец стрелой угодил. Я прыгнул в воду там, где поглубже, и немного поплавал взад-вперед, чтобы освоиться. Она приплыла ко мне и пискнула. «Привет!» «Привет!» — ответил я. «Мы знакомы?» «Не сказал бы, я тут новичок». «Это хорошо», — одобрила она. «Я люблю незнакомых людей, потому что, если я их не знаю, они не могут ко мне цепляться. Я Фэй Кейпхерт». «А я Ральф Карстен». «Ты снимаешься в кино?» «Нет». «Хоть один нормальный человек нашелся». «Я ведь тоже снимаюсь». «Я знаю, я тебя видел». «А чем ты занимаешься?» «Ну, я пытаюсь пробиться в кино. Пока только статистом, когда пригласят в массовку». «Господи!» — удивилась она. «За такие гроши? А как ты вообще тут очутился?» Я рассказал ей, как попал на прием. «И знаю я здесь только девушку, с которой пришел, потому я и полез купаться». «Тебе стоит смыться отсюда, прежде чем ты с кем-нибудь познакомишься», — сказала она. «Тут одни зануды». «А что же в таком случае здесь делаешь ты?» — спросил я. «Я тут из-за паблисити. Приходится делать множество вещей, которым не лежит душа. Поскольку я киноактриса, и очень важно, чтобы обо мне писали. Прием у Смитерс крупнейший в городе, потому пресса отводит ему много места. Ходить к ней на приемы — то же самое, что платить за рекламу в больших газетах». «Приятель, ты не представляешь, как здорово, что ты только статист». «Не сказал бы», — вздохнул я. «Поверь, я знаю, что говорю». Мимо бассейна, где мы плескались, шли какие-то два парня. Один был высоким, в полотняных штанах и майке, второй чуть пониже, в полотняном костюме. Они громко разговаривали, держа в руках стаканы. «Вся эта болтовня о едином фронте — только пустой звук и ничего больше», — заявил тот, что пониже. «Это ты мне рассказываешь?» — хмыкнул второй. Они уселись в стоявшие вдоль бассейна шезлонги, не обращая на нас внимания. Фэй наклонилась ко мне и прошептала. «Эти двое — видные писатели. Сейчас мы что-нибудь узнаем». «Разумеется, это так», — сказал тот, что пониже. «Вы, ребята, ведете себя, как банда сопливых первокурсников. Все вы засранцы, и все злы на меня, что я отказался от места в Союзе. Да еще имеете наглость рассказывать мне о единстве. У меня до сих пор плечи в синяках от транспарантов, когда мы протестовали против казни Сакко и Ванцетти. Задолго до того, как это вошло в моду среди твоих собутыльников-карьеристов. Обо всех прочих манифестациях и забастовках я уж и не говорю, а их были тысячи. Ты не знаешь, что нам с Бобом Маймором пришлось бежать из Алабамы, когда тамошняя ложа хотела линчевать нас за то, что мы защищали ребят из Скотсбора. Об этом ты ничего не знаешь, да? Я тебе скажу, кто вы такие, вшивые салонные коммунисты. Каждый год задеваете новую кампанию вокруг того, что нынче в моде». «Ну, что ты говоришь?» — не выдержал второй. «Разумеется, правду», — ответил первый. Где же вы были, вы, засранцы из Единого фронта, когда бастовали Federating Crafts в лагере, в пикетах против штрейкбрейхеров? Я не видел ни одного из вас».